Глава 10. Взламывают сундуки. Данная глава завершает цикл примитивистских определений Грэхэма глав книги Цзуанзы. В ней содержатся, пожалуй, самые резкие в древнекитайской литературе нападки на идеологию деспотической государственности в Китае, что, впрочем, не умаляет интереса автора к социальной проблематике. Здесь же мы находим и в своем роде классические образцы сатиры на официальную мораль. Некоторые признаки указывают на то, что глава эта принадлежит к числу наиболее поздних в книге. Она была создана, по-видимому, на рубеже 3-2 веков до нашей эры. Чтобы уберечься от воров, которые взламывают сундуки, шарят в мешках и залезают в комоды, люди обвязывают эти вещи веревками и канатами, навешивают на них замки и засовы. В миру это называется предусмотрительностью. Но если придет большой вор, он взвалит на себя сундук, подхватит мешок и утащит комод, страшась только того, что все эти веревки и замки окажутся недостаточно прочными. И разве то, что прежде называли предусмотрительностью, не окажется на самом деле собиранием богатства для большого вора? Посмотрим теперь, есть ли среди тех, кого в свете называют предусмотрительными, такие, которые не собирают добро для большого вора. Есть ли среди тех, кто слывет в свете мудрецами, такие, которые не охраняют больших воров? Как мы можем знать, так ли это на самом деле? Когда-то в царстве Ци города располагались в пределах видимости. Люди слышали крики петухов и лай собак в соседней деревне, а вокруг столицы на 2000 ли ставили сети на реках и распахивали землю сохами и мотыгами. Во всех пределах царства строго блюли уложения прославленных мудрецов, о храмах предков и алтарях духов земли и хлебных злаков. В каждой области, в каждой волости и в каждой деревушке царил порядок. И вот однажды Тяньчэнцзы убил правителя Ци и присвоил себе его царство. Но разве он украл только государство? Вместе с государством он украл и введенные мудрецами законы. Поэтому у Тяньчэнцзы была слава разбойника, но жил он безмятежно, как сами Яо и Шунь. Малые царства не осмеливались его порицать, а большие карать, и потомки Тяньчэнцзы на протяжении 12 поколений владели Ци. Данная фраза свидетельствует о том, что текст этой главы появился не ранее 250 года до нашей эры, то есть намного позже смерти Цзуанзы. Не следует ли в таком случае сказать, что Тяньчэнцзы украл мудрые правила, чтобы сберечь свои разбойничьи повадки? Посмотрим теперь, есть ли среди тех, кого в мире зовут самыми знающими, такие, которые не собирают добро для большого вора? И есть ли среди тех, кого зовут самыми мудрыми, такие, которые не охраняют воров и разбойников? Как мы можем знать, так ли это на самом деле? В старину отрубили голову Лунфэну, вырвали сердце у Биганя, вспороли живот Чанхуну, бросили в реку Цзысюя. Эти четверо были достойнейшими мужами, но не смогли избежать позорной смерти. Однажды подручный разбойника Джи спросил у него: «У разбойников тоже есть путь?» Джи ответил: «Как можно направляться куда-нибудь, не имея пути? Уметь догадаться, где в доме спрятаны драгоценности, то же, что мудрость. Войти в дом первым — то же, что мужество. Выйти последним — все равно, что верность долгу. Знать, сможешь ли унести награбленное, все равно, что знание ученого мужа. Разделить добычу поровну — все равно, что человечность. Тот, кто не обладает этими пятью качествами, никогда не станет хорошим разбойником». Отсюда видно, что добрый человек, не постигнув пути истинно мудрых, не стяжает славы, а разбойник, не постигнув пути истинно мудрых, не добьется успеха. В Поднебесной добрых людей мало, а плохих много. Поэтому и пользы от истинно мудрых мало, вреда же от них много. Недаром говорят: если отрезать губы, зубам будет холодно. Плохое вино привезли из Лу, а нападению подвергся Хань-дань. Здесь имеется в виду эпизод из политической истории эпохи борющихся царств, 5-3 века до нашей эры. Правитель Лу преподнес в дар правителю Чу скисшее вино, и чуский царь в отместку решил пойти войной на царство Лу. Воспользовавшись благоприятным моментом, правитель царства Вэй осадил город Ханьдан во владениях соседнего царства Цзяо.